«Не надо благодарности», — отмахнулся я. «Уже одна возможность позволить этим детям ложиться спать с полными животами является для меня достаточной наградой. А уж то, что о детворе теперь заботится Кунаичи, хоть немного знакомая с ремеслом Ильёнина, не может не радовать». Где-то в середине разговора в карман смотрителя приюта незаметно перекочевала пачка денег. Для Нана незаметно, но уголок рта старика еле заметно дрогнул в намеке на улыбку, и я досадливо щелкнул языком. «Это у нас такая небольшая игра с Шиндо-саном, когда я стараюсь незаметно подложить деньги, а он меня поймать. Пока выигрывал только пару раз из множества. Старый жук имеет за плечами около половины столетия практики как специалист по ловушкам и диверсиям, где от внимательности зависит жизнь. Ну, раз у вас все в порядке, то я, пожалуй, откланяюсь», — начал закруглять разговор я. «Спасибо за вашу заботу», — поклонился старик и вдруг хитро улыбнулся, указывая взглядом мне за спину. «Но вы ничего не забыли?» «Забыл». Развернувшись, я увидел скучковавшихся неподалеку детей, чьи лица буквально светились надеждой. Я обреченно вздохнул. «Ну да, как я мог забыть?» Усилием воли и буквально въевшимся способом смешения чакры и стенки ЦУ, рядом появился двойник, и детвора довольно запищала. Наблюдая, как Каге Буншина окружила и утащила играть толпа детишек от 2 до 7, я не смог удержать мягкой улыбки. Может быть, такие посещения начинались с вполне определенной целью, но сейчас можно признаться себе, что именно в такие моменты я ощущаю себя человеком, а не циничным и хладнокровным убийцей, и, может быть, чуточку ребенком, как и положено по возрасту этого тела. Еще немного посмотрев на умиротворяющую картину, кивнул работникам приюта и использовал Шуншин. На очереди еще несколько посещений. «Нара-сан, хороший человек», — полувопросительно произнесла Кунаичи, смотря на играющего с детьми клона, исчезнувшего в вихре листьев шиноби. «Один из лучших», — тепло улыбаясь, произнес ее сосед, что несколько странно ожидать от элитного кланового шиноби по отношению к простому народу. «И часто он так посещает приют?» За 3 недели работы Нана порядком наслушалась о таинственном Наре от детей, но весь персонал приюта оказался неожиданно молчаливым на данную тему, несмотря на весь солидный опыт шпионки. «Примерно раз в месяц Рью сама посещает не только нас, но и другие приюты Конохи, жертвуя не только солидные суммы на обеспечение, но и предоставляя свои услуги Ильёнина», — неожиданно ответил сосед, — «причем, не только детям. Учитывая, что в приютах работают в основном калечные шиноби или ушедшие по здоровью со службы ветераны, не имеющие достаточно денег на лекарства и больницы хотя бы для уменьшения последствий ранений, не говоря уж о полноценном лечении, это очень много для нас значит. Но так проводить время с детьми, пусть и в виде клона, едва ли будет солидный шиноби», — удивленно покачала головой женщина. «Может быть, это единственная возможность для Нары сама почувствовать вкус детства, которого у него, совершенно очевидно, не было», — вздохнул Шиндо. «Детство, если ребенок с 8-9 лет работает в госпитале полноценным Ильёнином, то о каком детстве может идти речь?» Нана припомнила один из давних слухов на тему очередного гения Нары и понятливо кивнула. «Дети сильно любят Рью сама, несмотря на редкость визитов, а весь персонал приютов очень его уважает. Между тем», — продолжил старик, слегка прикрыв глаза, — «и поэтому, если некоторая организация начнет доставлять Нара сама неприятности с твоей подачи», — тяжелый и пронизывающий взгляд из-под опущенных век проморозил Кунаичи до самых костей, и она неожиданно вспомнила, что несмотря на правдивые слова соседа, среди персонала приюта сейчас нет ни одного калеки или неспособного хоть немного применять чакру, а сами весьма бодрые и активные пожилые люди имеют за плечами не один десяток лет службы. Многие, даже Ванбу. На фоне этого прозвучавшая угроза предупреждения выглядела совсем в другом свете. Глава 31. Глава 31. Первым признаком пробуждения послужила головная боль, настолько сильная, что даже думать как следует сперва не получалось. Не знаю, сколько я лежал и страдал, но постепенно бьющие в голове молотки начали стихать, и вдруг навалилось ощущение жажды и жуткой сухости во рту, до этого маячивших где-то на периферии сознания. «Ксо, вот это похмелье!» Еле шевеля распухшим языком, я коснулся печати на внутренней стороне щеки и получил так необходимую влагу. И начал пить, пить, пить, до тех пор, пока пересохшее горло не начало вновь работать как положено, а во рту исчезло ощущение насравших кошек. Прогнав после этого преобразованную в лечебную чакру по каналам в голову, Я буквально восстал из мертвых и начал воспринимать сигналы остального тела, сообщивших, что мое положение очень даже удобно. Голова покоится на чем-то мягком и теплом, а руки обнимают женские формы нижних 90. Открыв глаза и как следует проморгавшись, я сначала не понял, что предстало моему взгляду, но обтянутые тканью внушительные холмики, в которые почти уткнулся носом, не оставляли простора для догадок. Угу, значит, в качестве подушки я использую чей-то животик. Можно было бы приподняться и посмотреть, но мне было слишком уютно в таком положении, потому я прикрыл глаза и принялся вспоминать, что же было вчера. Несмотря на проведенную профилактику похмелья, память еще работала не очень хорошо и приходилось прикладывать определенные усилия для вылавливания воспоминаний. Так, вчера у нас отмечался мой день рождения, уже 16 лет в этом мире, ужас, точно, отмечали в узком семейном и дружеском кругу, я пригласил Кея, Митаскушиной, остальную мою команду, троицу Шикаку, Кика и дядю с Сицурой. Линли просто побоялся, учитывая буквально пылающие взгляды в сторону Канади от Ма. Сэна готовила гору снеди с моей посильной помощью, на стол поставили 5-литровых бутылей сливовой настойки, бочонок вина и очень хорошо посидели. Тогда откуда взялось настолько дикое похмелье, что даже хваленая выносливость Узумаки спасовала? Напрягая память, я выловил отдельные кусочки, которые постепенно сложились в цельную картину, и подавил желание застонать, после того, как основные гости ушли и осталось только тройка и Нашикачо, я достал из закромов экспериментальную настойку чистого спирта на травах. Закадычные друзья наквасились в Зюзю, но все же смогли выползти из дома, а не менее пьяный я, вернувшись с проводов последних гостей, обнаружил заснувшую на диване Саю. Точно помню, что хотел ее отнести в спальню и даже сумел поднять, но вот дальше. Методом дедукции, можно предположить, что до цели я добрался, поскольку снизу ощущался край постели, но и сам наверняка вырубился там же. Судя по тому, что мы оба одеты, больше ничего особого не произошло. Ну и ладно, короткое открытие глаза позволило определить, что до утра еще далеко и вставать пока не требуется. Глубоко вздохнув, я уткнулся лицом в мягкую грудь и постепенно погрузился в сон. «Рью-сан!» Прозвучавший из-за забора звонкий голос заставил меня приподняться из гамака, натянутого между деревьев в саду, и посмотреть в ту сторону. Торчавшая поверх заграждения темноволосая голова с задорными косичками принадлежала смутно знакомой девчушке лет 7. «Маки-чан, кажется». Яджи-сан опять потянул спину, теперь не может двигаться и только кряхтит от боли. «Помогите, пожалуйста». Завладев моим вниманием, смущенно пролепетала девочка. Вздохнув, я спрыгнул на землю. Похоже, и в законной выходной работа меня не оставит, ни в госпитале, так в клане. «Ма, я отлучусь на минуту», прокричал я в сторону дома. «А что такое?» спросила Сэя, выглядывая из открытого кухонного окна. Ясан потянул спину и прислал за мной внучку, пояснил ей и, получив понимающий кивок, перепрыгнул забор и обратился к маленькой Нара. «Ну, пошли смотреть твоего деда». Подхватив пискнувшую девочку на руки, я использовал шуншин и уже через мгновение стоял около крыльца опрятного одноэтажного домика, принадлежащего отставному ветерану и его единственной родственнице. Достаточно распространенная ситуация, когда из всей семьи остается только пара человек и то, разделенные несколькими поколениями. Я на самом деле приходится Маки не дедом, а прадедом, все остальные близкие родственники погибли на службе. «Ну вот мы и здесь», — усмехнулся я, опуская девчушку на землю. Сосредоточенно поправив немного помявшиеся платьице, она кинула на меня грозный взгляд, вызвавший только чувство умиления, после чего кинулась в дом. «Джи-сан, я привела помощь». «Маки-чан, ты уже вернулась?» Раздавшийся из глубины дома бодрый старческий голос только заставил меня вздохнуть. Этот старикан в своем репертуаре. Сбросив сандалии в прихожей, я прошел по коридору и, войдя в гостиную, увидел сидящего на полу ветерана, выглядящего едва ли на 60 лет, несмотря на полностью седую шевелюру волос и не менее седую бородку клинышком с шикарными усами. На первый взгляд и не скажешь, что ему недавно исполнилось 92 года. «Яджи, ну сколько можно? Это уже третий раз за последние 2 месяца, когда вы пытаетесь вести себя как в молодости», в раздражении потер я переносицу, да еще и без использования чакры. «Ау, прости, Рюкун», скривился древний Нара, «все никак не привыкну». Вздохнув, я активировал Шасинно Дзюцу и провел рукой по позвоночнику старика, задержавшись на пояснице. Несколько минут работы и Ясан с легкостью поднялся, потирая спину. «Спасибо, Рюкун, уж и не знаю, что бы без тебя делал», — сверкнул он ослепительно белыми зубами. Джи-сан попытался перетащить шкаф в одиночку и потянул спину. Тут же наябедничала мне малявка, пытаясь строго глядеть на деда. Пока у нее не очень получалось, но попытка была засчитана. Эту огромную бандуру, окинув взглядом внушительный и массивный шкаф 2 на 2 из цельного дерева и весящий точно под сотню килограмм, я покачал головой. «Я все понимаю, но такой шкаф и здоровый мужик не всякий поднимет, так что уж поберегите свое вновь обретенное здоровье или в крайнем случае, используйте чакру для усиления». «Хорошо, хорошо, я постараюсь», — легкомысленно отмахнулся Нара. «Джи-сан все обещает, но уже третий раз приходится звать Рюсана». Нахмурилась Маки, грозно уперев кулачки в бока. «Ну, Маки-чан, я ведь уже здоров, не надо сердиться», — потрепал ее по голове ветеран. Смотря на веселого старика, мне оставалось только развести руками и задаться вопросом, а действительно ли восстановленное здоровье старейших членов клана было необходимо? Всего 8 рабочих часов в день и 2 выходных в неделю позволили мне не только сократить количество записанных на прием в госпитале калечных бойцов Нара до нуля, но также провести постепенную проверку всех остальных соклановцев на предмет старых болячек, недолеченных ран и тому подобных случаев, включая и выращивание новых зубов. Больше всего от этого выиграли старейшие члены клана, набравшие за свою карьеру довольно большое количество пакостей, но после проведенного восстановления вспомнившие молодые годы. Тот же я еще пару месяцев назад мог передвигаться исключительно с помощью палки и на небольшие дистанции из-за сильной отдышки, боли в спине от давней травмы у него практически не прекращались, а левая рука плохо сгибалась. Сейчас же он бегает не хуже молодых, как только немного восстановил физическую форму, и с новыми зубами способен есть не только жидкие кашки. Конечно, я не способен вернуть молодость, но качественно подлатать организм до приемлемого состояния и заменить начавшие серьезно барахлить органы, как ни странно, у считанных единиц, вполне способен. Ха, с поддержкой чакры даже древние старики вроде я способны на очень многое, но только единицы из них имеют возможность запрячь на поддержание своего здоровья высококлассных ирионинов. Недаром же в свои 72 года Хирузин мог дать прикурить куда более молодому, в смысле тела, Орочимару, а также двум его марионеточным хокаге одновременно. То же самое касается Данзай и Анаки. Остальным старикам так не повезло. Зато, теперь можно быть уверенным, что большая часть наших ветеранов доживет лет до 100, если будут беречь здоровье. Во всех здешних людях заложен колоссальный запас здоровья, а если развивать свой источник чакры и не выбирать путь шиноби, то вполне реально прожить и больше 100 лет. И это не голословные утверждения, а вполне реальные факты. Я говорю не про Узумаки и Синджу, каковых просто нельзя считать нормальными представителями человечества, а имею в виду монахов. Да-да, самых обычных монахов, живущих и тренирующихся в монастырях. Пусть в скрытых деревнях не любят упоминать идущих путем ниншу, тем более без каких-либо точек соприкосновения с ними, но попавшаяся мне недавно в руки книжка про один из таких монастырей утверждала, что многие монахи с легкостью доживали до 110 лет, а особенно одаренные и больше. Конечно, это могла быть простая пропаганда, вот только монастырем, расположенным недалеко от столицы Хонокуни, руководит 128-летний настоятель. Это общеизвестный факт. Конечно, большинству шиноби такого результата не достичь, но смею надеяться, с моей помощью, срок жизни стариков Нара должен существенно увеличиться. Пусть тот же я уже не заведет другую семью, но те, что помоложе, вполне могут подцепить желающих лучшей жизни без клановых кунайчей и наделать ребятишек, увеличивая силу клана. Им радость, а мне поддержка довольных ветеранов позволит провернуть несколько далеко идущих планов в ближайшем будущем. Хаймэм, озадаченно наклонив голову, я наблюдал довольно редкую картину, обиженная Кушина. Что это с ней? Поинтересовался я у Мита. У Куши-чан траур, лучшая подруга выходит замуж, усмехнулась старшая Узумаки, просветив меня не понижая голоса, вот только ее на этот праздник не пригласили. Как она могла? Тут же вскинулась на подначку девочка, с хрустом стискивая кулаки. Казалось, еще немного и она выпрыгнет из кресла и начнет крушить все вокруг. Лучшая подруга это Учиха Микото, уточнил я, спокойно цедя чай из кружки. Да, зыркнула мелочь из-под закрывавших лицо волос. Тогда понятно, Почему этого не произошло? Глубокомысленно покивал я, пряча улыбку. Что, ты знаешь, почему я не получила приглашение? Вскочила Джин Чурики на ноги. Арара, неужели Кушина-чан еще сама не догадалась? Усмехнулся я и предупредительно вскинул ладонь. Мгновением позже в нее впечаталось лицом Кунайчи, мгновенно оказавшаяся рядом. Опоздай на мгновение, и мы столкнулись бы лбами. Вздохнув, я покачал головой. Иногда эту мелкую так просто предсказать. Скажи мне, волосы Узумаки начали шевелиться, и я предпочел не дергать за усы спящего дракона. Микото является дочерью главы клана Учиха, значит, сама свадьба является не только замужеством для нее, но и обретением наследника, что сменит текущего лидера Учиха на посту главы. Поучающе поднял я палец, потому свадьба, событие полностью церемониальное и посторонние допускаться не будут, независимо от желания невесты. Все равно это нечестно, надулась Кушина, отворачиваясь. На такое мероприятие и Хокаге не пригласят, так что твоя подруга не виновата. Потрепал я девочку по голове, тем более, не думаю, что Микото выходит замуж по любви, наследники такого счастья лишены, а наблюдать за несчастной подругой в такой момент будет не слишком приятно для вас обоих, не так ли? Так, буркнула девочка, но как обычно от моей руки не отмахнулась. Мда, но Микото сейчас всего 15, что для свадьбы несколько рановато, хотя, Итачи должен появиться на свет через год-полтора, если мне не изменяет память, да и сама девушка уже обзавелась довольно соблазнительными формами, судя по нашей мимолетной встрече еще до первого путешествия в Суну. Я уж не говорю про маму Анка, выскочившую за Роаш в 14 лет, зато ты свободна в своем выборе супруга и возлюбленного, напомнила Мита, стараясь подсластить горькую пилюлю, и это несмотря на твой статус принцессы в Канахе. Ах да, ты же у нас маленькая принца Еесса, протянул я и принялся щекотать засмущавшуюся Узумаки. Ай, прекрати, ахаха, хватит, ха-ха-ха. Взвизгнув, Кушина начала отбиваться, смеясь, а я добился своей цели, унылое выражение мордочки малявки сменила солнечная улыбка. Ха-ха, сдаюсь, ахаха, запросила она пощады через несколько минут, когда стало кристально ясно, что просто так вырваться из моей хватки не получится. Только если не будешь больше расстраивать своим несчастным видом окружающих, улыбнулся я, потыкав пока еще пухленькие щечки девочки. Хорошо, глава 32, глава 32, Рю. Распахнувшаяся дверь в кабинет и оглушительный вопль заставили меня вздрогнуть и порадоваться, что я уже успел вправить Чунину выбитое плечо, иначе мог бы приключиться довольно болезненный конфуз. Раздраженно вздохнув и повернувшись, чтобы обругать настолько бесцеремонно ворвавшегося в кабинет козла, я подавился словами, увидев совершенно круглые глаза Инаичи, и не уступавших ему размерами органы зрения Шикаку и Чозы. По какой причине паника? Опасливо спросил троицу. Это сняли с убитого Нукинина и Вагакури, предельно серьезно сообщил блондин, и только тут я заметил в его руках небольшую книжку, смотри и читай. Преодолев расстояние от двери до стола, он шлепнул книгу, в которой я признал книгу розыска упомянутой деревни, на столешницу, раскрытой на определенной странице. Заинтересованно хмыкнув, я придвинул ее к себе и окинул взглядом. Мельком осмотрев, я убедился, что первую страницу занимают данные какого-то шиноби Суны, но взгляд уже зацепился за изображение на второй, точь-в-точь повторявший мой маскировочный вид. Ну и, я и так знаю, что Ивагакури давным-давно назначила за меня награду, этим меня не удивишь, вопросительно вздернул я бровь, поднимая взгляд на Инаичи и Ко. Прочитай, практически приказал он. Пожав плечами, я вчитался в напечатанные иероглифы и замер, пораженный разницей ожидаемого с действительностью. Вместо регистрационного номера в книге розыска, гордо красовалась совершенно другая надпись «Мизуно Сири Водный Дух». Проглотив внезапно образовавшийся в горле ком, настолько звучные прозвища дают только шиноби в верхнем эшелоне и имеющим ранг не ниже А, я опустил взгляд ниже. Имя Рюнара. Ну, трудно было ожидать, что вражеские шпионы не смогут его разузнать, если приспичит. Звание Чунин Анбу. Без комментариев. Даже вражеские деревни сомневаются в действительности такого звания. Возраст. Странно, что стоит прочерк. По-моему, в Канахе достаточно почти любую молоденькую кунаичи спросить, и на вас вывалит кучу информации не только о моем примерном возрасте, но и предпочтениях, месте работы, а также значимых достижениях. К несчастью, сеть слухов в деревне работает на высоте. Верность. Канаха. К план Нара. Угу, тут только тупой бы не догадался по имени. Ранг опасности. Я почувствовал, как и мои глаза начинают округляться. Еще совсем недавно здесь красовалось всего лишь С. Известные стихии. Суэтон, Райтон, Катон, Датон, Фуутон. 5 стихий. Какие? Ксраки Биджу. 5 стихий. То, что я могу использовать по паре дзюцу из каждой, еще не означает, что ими владею. Запасы чакры. Каге. Трудно было ожидать иного после устроенного в пустыне представления. Тут скорее стоит радоваться, что не поставили уровень, превышающий Каге. Награда. 30 000 000 000 рё за живого или мертвого. 30 миллионов рё, да столько дают за каждого из саннинов. Потрясенно прошептал я, неверяще сверляв взглядом нули на бумаге. Уж в чем я сравнялся с учениками Хирузина, так это в награде за голову. Примечание. Ирьонин. Возможно, полукровка Узумаки. Ответственен за убийство горомясника. Категорически запрещается вступать в схватку при больших запасах воды поблизости. Сильнейшая предрасположенность к Суэтону. Получил прозвище, вызвав гигантскую волну, 15 метров в высоту и 100 в ширину, посреди пекла пустыни. ТЦ, не следовало отпускать того наблюдателя. Он слишком много узнал, в том числе и то, что я предпочел бы оставить в тени. Конечно, здесь нет почти никакой конкретики, кроме сильного Суэтона, что вовсе не облегчит работу охотникам за моей головой, но слишком рано вылезла эта награда. Похоже, старый пердун на Анаки принял слишком близко к сердцу устроенный скандал и назначил меня виновным, вздохнул я, откидываясь на спинку кресла и массируя переносицу. Скорее, повесил на твою спину мишень, гулко хмыкнул Чоза, видно, провал с уничтожением наших генинов и последующий ушат помоев, вылитый на Цучикаги сыграл свою роль. Проблемная ситуация, проворчал Шикаку, сутулись в углу, если тебя убьют, то на кого я буду скидывать титул главы. Лентяям слова не давали, сам тащи этот груз. На самом деле, награда, не такая уж большая проблема, поскольку я довольно редко покидаю деревню и большинство охотников за головами или айнинов вражеских деревень 100 раз подумает, прежде чем попытаться меня достать, отмахнулся от их беспокойства. По крайней мере, теперь повышение у меня в кармане, основная задача до него дожить. Так, надо показать это всем. Подскочил я на ноги после непродолжительного молчания, выметаемся все, выметаемся. Выставив несколько прибалдевшую троицу и на Шикачо и гревшего уши Чунина, я запер дверь на ключ и наклеил охранную печать. На сегодня прием отменяется, крикнув ожидавшим в коридоре, я ушел в Шуншин. Перемахнув забор в клановом квартале, сегодня в лавке заправляла Кика, и поморщившись от неприятных ощущений преодоления кеткой, я пересек пустое пространство тренировочного полигона и, обогнув дом, вбежал в прихожую. «Ма, иди сюда!» Обнаружив несколько источников чакры на кухне, я поспешил туда. «Рюкун, смотри!» Ухмыльнулся я, шлепнув на стол раскрытую книгу розыска перед оригиналом и парой клонов, занятых готовкой. «Что это?» Нахмурившись, Сэя подошла поближе и склонилась над ней, а копии с боков. Наблюдая, как сменяются выражения на лицах от удивления до ужаса, я только и успел подскочить поближе, когда стоящая слева Ма схватилась за сердце и начала падать на подогнувшихся ногах. Похоже, настоящее это. Удивленно осмотрев повисшую на руке Сэю, констатировал обморок и небольшой сердечный приступ, тут же нивелировав последствия оного. Вздохнув, я отнес ее на диван в гостиной и вернулся за книгой. 3-30 миллионов рё, отмерли клоны, воскликнув практически одновременно. Похоже, и они бы упали в обморок, если бы Каге Буншин могли это сделать. Ну 30 и 30, как будто их кто-то сможет получить, фыркнул я, забирая книгу розыска и засовывая в карман плаща. Но это же настоящий приговор. Содрав очки и опустив маску, я укоризненно посмотрел на обеих Саи и вздохнул. Ну Ма, я в последнюю стычку убил троих не самых слабых джонинов и еще захватил двоих почти в одиночку, а ты тут переживаешь насчет какой-то дурацкой награды. Ради 30 миллионов рёни погнушаются начать охоту и многие из сильнейших, всхлипнула одна копия, а вторая согласно кивнула. Вообще-то я еще и сенсор не из последних, так что всегда смогу избежать схватки, если шансы окажутся не в мою пользу, напомнил им. Притянув к себе копии, я обнял их и успокаивающе погладил по спине. Пока что это мне приходилось больше волноваться от твоей безопасности. А я вдобавок к живучести еще и Ирьонин второй степени, так что скорее Сарутоби смогут убить, чем меня, так что приводите в сознание оригинал, а я побежал показывать книгу розыска остальным. Чмокнув клонов в макушке, я смотал из дома, на очереди женщины Узумаки. Обнаружить Бжинчурики не составило никакого труда, поскольку она пылала для моих чувств как буйный пожар на фоне тусклых костерков окружающих людей, так что уже через несколько минут я спрыгивал с крыши в торговом секторе деревни. Кушина-чан, неожиданно появившись позади, я подкинул взвизгнувшую от неожиданности девчушку в воздух и аккуратно поймал. «Ты сейчас ничем не занята, Рюбака, не пугай меня так больше, Датибани!» Стукнула меня по груди кулачками Узумаки. «Ну так как, я тебе покажу кое-что потрясающее!» Нетерпеливо спросил я, продолжая удерживать ее за талию. «Ну, Сакума-сенсей нас уже отпустила, и я сейчас гуляю с друзьями!» Неуверенно оглянулась Кушина, упираясь мне в плечи. Пересадив ее на плечо, я огляделся и обнаружил рядом красивую черноволосую девушку со знаками Учиха на одежде и одетого в форму генина-блондина. «Мое почтение, Пхиме», улыбнулся и подмигнул я зардевшейся Микото, а Минато удостоился лишь короткого кивка. «Думаю, твои друзья переживут небольшую разлуку, а им нельзя со мной», поерзала, устраиваясь поудобнее Кушина. «Извини, но рангом не вышли», пожал я плечами, вынуждая ее ухватиться за шею для лучшей устойчивости. «А даже если бы и можно, вам с Мите я покажу первыми». «Что? Скоро узнаешь», придерживая Узумаки за коленки, я вспрыгнул на ближайшую крышу и использовал шуншин до входа в квартал Синджу. Проводив спину так неожиданно возникшего и исчезшего шиноби прищуренным взглядом, Минато нахмурился. Ему вовсе не понравился тот факт, что какой-то незнакомый парень походя завладел вниманием Кушины, а после нескольких фраз украл и ее саму, даже не приняв во внимание то, что красноволосая красавица проводила свое свободное время с ним и подругой. Ранее простой сирота, а ныне подающий большие надежды гений, он уже привык наслаждаться вниманием темпераментной Узумаки и неожиданно превратиться в незначительную деталь с появлением кого-то неизмеримо более важного в жизни подруги, оказалось довольно неприятно. Раз Кушина-чан исчезла, то и мне пора, пока Намикадзе вздохнула с каким-то непонятным чувством Учиха и, махнув на прощание рукой, удалилась. Сжав кулаки и скрипнув зубами, Генин подавил вспышку злобы и зависти, после чего развернулся и направился в сторону тренировочных полигонов. Этот красноволосый дылда жутко не понравился Минато, одним своим существованием пробуждая чувство соперничества и недовольства столь непринужденным общением с Кушиной-чан. Личность столь неприятного незнакомца требует тщательного сбора информации. «Вот, любуйтесь», — продемонстрировал я обоим Узумаки назначенную награду. «О-о-о, 30 миллионов! Вот это да, Датибани!» — отвесила челюсть Кушина. «Мизуно Сири, Хаймэм, очень неплохое прозвище, в отличие от многих других», — довольно кивнула Мита. «Хочу такое же звучное прозвище», — загорелась мелкая, — «и такую же огромную награду». «А что, Акайчихиро Хабанера уже не катит?» — невинно поинтересовался я, стараясь сдержать улыбку. «Рюнии-и», — тут же надулась младшая Узумаки, а я лишь весело рассмеялся. «Как отреагировала на такую новость Сэя-чан?» — спросила Мита. «Просто грохнулась в обморок, как только прочитала», — вздохнул я, хотя было бы из-за чего. «А если награда еще больше повысится, как будто я не смогу за себя постоять. Просто она не знает всей твоей силы, в отличие от меня», — пожала плечами старшая Узумаки и посоветовала: «попробуй просто перестать сдерживаться, находясь рядом. Думаешь, поможет?» С сомнением покачал я головой. «Даже полный бездарь в сенсорике почувствует тот океан чакры, что находится в тебе, так что перестань маскироваться, и Сэ обязательно это заметит. Учитывая, что я стараюсь скрывать чакру даже во время сна, то очень даже дельный совет. Может, хоть это убедит Ма, что я далеко не так беспомощен, как она себе представляет. Спасибо за совет, попробую так и поступить, а сейчас мне пора хвастаться наградой и остальным», — кивнул я женщинам Узумаки. «На очереди Линли, Кика, Кия и моя команда». Глава 33. «Дзинь, добро пожаловать», — поднял я взгляд от рисования Фуин на звук дверного колокольчика. «Добрый день», — поздоровался вошедший Хьюго лет 20, склонив голову в вежливом поклоне. «Что я могу для вас сделать?» «Я слышал, что вы занимаетесь нанесением Фуин последнего шанса», — замялся шиноби. «Если вы имеете в виду Ияку Фуин, то да», — подтвердил ему. «А вы?» – и бросил практически незаметный взгляд на закрытый хитайте лоб посетителя. «Нет, я прекрасно знал, что главная ветвь всегда ходит с открытым лбом и повязки носит на других местах, в отличие от побочной, но проверить никогда не помешает». На мгновение врубив додзюцу, парень убедился в невозможности подглядывания и на пару секунд приспустил хитайте, демонстрируя проклятую печать на лбу. Кивнув, я оставил за прилавком клона, а сам повел клиента в другую часть дома, где хранились все принадлежности для работы с фуиндзюцу, включая и готовые чернила, куда оставалось только добавить кровь клиента. «Других фуин на теле нет?» – задал я стандартный вопрос. «В большинстве случаев, ни одинаковые по направленности печати не вносят в работу друг друга никаких осложнений, при условии отсутствия контактов, но никогда не мешает проверить. Кроме этой, никаких», – кивнул Шиноби. «Тогда мне необходимо несколько капель крови для чернил и потом разоблачайся до пояса». Получив желаемое, я взял кисточку из чакропроводящего дерева и собственных волос, размешал порошок с добавлением воды и крови, после чего повернулся к парню. «С точки зрения профессионала, мне намного больше нравится работать с мужчинами, передняя часть торса которых намного более подходит для рисования, нежели женщин. А учитывая тот факт, что среди чакропользователей редко встретишь по-настоящему накачанных индивидов даже среди тайдзюшников, нанесение объемной печати занимает всего несколько минут. После сотен раз, все движения кисточкой выполняются буквально механически. У женщин же приходится изгаляться, чтобы учесть изгибы груди, тонкость талии, не дающие разгуляться кисточке и при этом сохранить требуемую гармонию в нанесении печати. Также, по сравнению с первоначальным вариантом, я внес небольшую модификацию, позволяющую намного более быстрое наполнение медицинской чакрой, нежели раньше. То есть, теперь мне нет необходимости сидеть десятки минут для заполнения яку фуин, достаточно секунд 30 подержать руку с преобразованием как можно большего количества чакры через точки контакта. Достигнув своего предела, фуин перестал распространяться по телу и светиться зеленым, после чего за пару моментов сползлась к солнечному сплетению и образовала круг закорючек вокруг иероглифа. «Все готово, можешь одеваться», – кивнул я парню. «Надеюсь, фуин не препятствует использованию всех тенкицу тела», – спросил Хьюга, недоверчиво поскребя чернила на коже. «Никаких проблем, при нанесении я избегал блокирования всех точек выхода чакры из кейракуки», – успокоил его, «благодаря использованию чакры при рисовании». Печать не боится воды и других жидкостей, фактически превратившись в татуировку до расхода всех имеющихся запасов. В случае повреждения кожи в месте нанесения, сохраняет частичную функциональность и постепенно восстанавливается до полной работоспособности вместе со стягиванием раны. Привычно отбарабанив давно заученный текст, Хьюги спрашивают одно и то же, независимо от ветви. Я проводил успевшего одеться в клановые одежды Шиноби обратно в помещение лавки и протянул ему две бумажки с цифрами на них. «Эту платим, а эту говорим, что заплатил», – проинструктировал Шиноби. Парень изучил цены, нашел взглядом ценник Яку Фуин на демонстрационном стенде и лихо вздернул бровь, но ничего не сказал, лишь вытащив свиток и распечатав требуемую сумму. Приняв деньги, я убрал их в кассовый ящик. «Спасибо, Нара-сан». Поклонился парень куда глубже, чем вначале и вышел из лавки. Я же вернулся к начертанию кинсифуин, парализующая печать, попутно размышляя, еще только задумывая предоставить более выгодные условия для побочной ветви Хьюга, я не ожидал особого успеха в данном начинании и первые пару недель действительно пришлось разрисовывать исключительно обладателей Бейкугана с чистым лбом, за которых платил клан. Но однажды ко мне зашел довольно пожилой шиноби и помимо покупки стандартного набора печати, решил приобрести Яку Фуин. Разговор с ним практически не отличался от произошедшего несколько минут назад, но через пару дней ко мне в вечернее время, мое обычное время работы в лавке, потянулись по одному бойцы побочной ветви клана. С тех пор прошло 3 месяца и я обслужил около 400 хьюга, лишь пятая часть из которых приходилась на главную ветвь, да и продажи обычных печатей обладателям Бейкугана порядком выросли. И судя по словам Канади, данный факт не стал достоянием широкой общественности. Глазастые умеют держать язык за зубами, что радует. «Привет, Анка-чан», – потрепал я по голове открывшую мне дверь девочку, «как дела у мамы?» «Качан уже почти нормально ходит и даже вчера водила меня в парк гулять», расплылась в довольной улыбке малявка. «Рад за тебя», — улыбнулся в ответ. «Анка, кто там?» — послышался голос из глубины дома. «Рюсинси пришел», — нетерпеливо подпрыгивая на одном месте прокричала девочка, пока я разувался в прихожей. «Аками, я же не одета нормально», — послышалось восклицание на пределе слышимости и тут же еще одно. «Подождите немного, Нара сама, я сейчас выйду». Прихорашиваться побежала, тут же сдала маму малявка, довольно ухмыляясь еще не всеми выросшими молочными зубами. Тихо рассмеявшись, я вручил ей маленький кулек леденцов, приобретенный специально для этой цели, и прошел в гостиную. «Ну рассказывай, как твои дела?» — попросил, усевшись на диван рядом с Анка. «Хорошо, я помогаю качан с готовкой и уборкой, пару раз в неделю хожу в гости в приют, гуляю в парке», — деловито принялась перечислять на пальчиках кроха, на время отложив сласти в сторону, и неожиданно печально закончила: «А еще жду Тосан». Погладив ее по голове, только и мог, что вздохнуть. Как объяснить такому маленькому ребенку смерть близкого человека, я просто не знал. Но малявка смогла меня удивить. «Но он ведь больше не придет?» — внезапно спросила она, подняв на меня взгляд больших грустных глаз. Я только и мог, что утвердительно кивнуть, в глубине души молясь, чтобы следующий вопрос не поднимал тему нового папы. Но Анка лишь шмыгнула носом, опустив голову, и на пару минут уткнулась мне в бок, обняв своими короткими ручками. Вот только стоило послышаться шагам матери со второго этажа, она мигом вытерла слезы рукавом и принялась дальше лопать леденцы. Мне только и оставалось, что покачать головой. «Простите за ожидание, сенси», — склонилась в поклоне слегка запыхавшаяся Акика, войдя в гостиную. Красивое разноцветное кимоно и спадающие по плечам шелковистые волосы скрадывали болезненную худобу, а все еще имеющиеся под глазами синяки оказались припудрены до небольших теней. Но в общем, забота высококлассного Ирьонина пошла девушке на пользу, и на нее уже можно было смотреть без содрогания. Сквозь изможденный вид начала вновь проглядывать красота, на которую польстился, даже не дав как следует распуститься, Шиариро. Пусть основное время формирования тела прошло, я уверен, что в течение полугода можно свести практически весь полученный за время болезни вред. При условии восстановления хоть грубого подобия кейракуки, конечно, чакра играет огромную роль в процессе. Мне потребуется все имеющееся мастерство и умение для воплощения в жизнь маленького чуда, но и возможная награда того стоит. И я имею в виду невозможность получить высшую ступень Ирьонина, хотя это тоже неплохо, а шанс взять в ученицы Анка Митараши. Учитывая тот факт, что даже при относительно коротком обучении у Орочимару и поставленной Джуин Фуин, она являлась довольно сильным бойцом, то при правильном подходе и моей помощи в тренировках, Анка может стать сильнейшей кунайчи своего поколения и достать до планки С-ранга, не уровня Синджу Цунади или Тирумимей, но близко. А это почет и уважение ее учителю. Стал бы я иначе тратить столько своего драгоценного времени на, может и перспективную, но уже не способную сравниться с лучшими клановыми представителями, девочку, пусть и из жалости. А так, если преследуя свои цели, я смогу и кому-то помочь к взаимному удовольству, то почему бы и нет? «Ничего страшного», — помахал я рукой, отметая извинения. «Может быть, чашечку чаю? Я как раз испекла немного печенья», — предложила девушка. «Благодарю, но я сейчас из дома и уже пообедал как следует», — с видимым сожалением отказался и, немного подумав, предложил немного расстроившийся Акика: «Может быть, немного позже». «Хорошо, сенси. В таком случае, давай перейдем к цели моего визита», — посерьезнил я. «Комплекс упражнений выполняешь полностью, все в точности с вашими инструкциями», — кивнула девушка. «Отлично, тогда самое время заняться проблемами чакроканалов. Благодаря возможности больше времени уделять тренировкам, мой контроль немного вырос, что позволило гораздо легче и быстрее проращивать новые кейракуки, взамен того грубого подобия, что я накрутил в первый раз из остававшихся ошметков. На данный момент Акика обладала системой циркуляции в туловище, лишь немного уступающей природным аналогам, и я собирался надстраивать на этот каркас чакроканалы в конечности с парой тенкицу. Пусть организм потреблял на свое восстановление огромное количество чакры и столько начавшего как следует работать источника, но излишнее давление в новых каналах может повредить еще неустойчивые стенки и добавить работы. Поэтому я предпочел медленно, но верно выстраивать систему циркуляции, чем излишне торопиться и начинать все сначала. Конечно, при условии, что подопытная это сможет пережить. Почувствовав на себе мимолетный внимательный взгляд, я не подал и вида, продолжая размеренно двигаться по улице и изредка останавливаясь у витрин различных магазинчиков и лавок торгового квартала. Появление ненавязчивых наблюдателей я заметил примерно неделю назад. Война быстро учит ощущать чужой взгляд, даже если его обладатель полностью скрыт от чувств сенсора, иначе так недолго и потерять голову в неожиданной атаке, а уж постоянное преследование навязчивых поклонниц позволяет отточить данное умение до бритвенной остроты, так что появление новых наблюдателей практически сразу привлекло мое внимание, в том числе и своей непохожестью на любопытство моего фан-клуба, стремящегося заполучить фотографии моего лица без маски и очков, и просто любопытствующего насчет повседневной жизни своего кумира. И уж спутать их взгляды с профессионально холодным интересом просто невозможно. Учитывая тот факт, что имеющаяся пара наблюдателей демонстрировала весьма выдающиеся способности к сокрытию своего присутствия и слежки, возможных кандидатов всего два, Анбу и Корень. В конце концов, будет полным дебилизмом предположить, что упомянутые организации позволят шпионам следить за клановым шиноби на своей территории или вообще не смогут их обнаружить. Значит, кому-то из старперов надоело ждать, что и привело к появлению наблюдателей. Либо Данза слишком не нравится моя близость к Джинчурике, либо Хирузин слишком обозлился из-за последних событий. Из-за этих уродов мне даже пришлось сократить свои походы к Линли и Мита, чтобы не наводить на лишние мысли. Значит, следует предоставить им отличный шанс от меня избавиться, и чем скорее, тем лучше. На работе постепенно стих ажиотаж послевоенных дней и иногда даже появлялись свободные часы, так почему бы одному заскучавшему Ирьонину не взять простую миссию курьера, например, в страну горячих источников и немного развеяться? Конечно, у меня приходило в голову мыслишко захватить наблюдателей, тем более с новой тактикой, разработанной с учетом возможностей клонов теней, это вполне реальная задача, но едва ли они что-то знают, а подозрение навлечь можно. Пока меня считают только вырвавшимся в большую лигу юнцом, на этом можно сыграть и как следует пощипать силы противника, если это действительно Данза. В любом случае, шанс упускать возможность обзавестись новыми подопытными или телами упускать не стоит, а удрать теперь я способен всегда. Обладая такой козырной картой, я понемногу начал понимать наглость и самоуверенность Тоби, с удовольствием валявшего дурака даже перед сильнейшими противниками. Глава 34. Цуми-чан хотела меня видеть, сообщил я на вопросительный взгляд охранника у ворот в клановую территорию Инузука. Цуми сама нас предупреждала, легко поклонился неповедший бровью Чунин, вас проводить не стоит, я знаю дорогу, если дом главы не изменился, отрицательно помахал я рукой. Дом там же, проходите, Нара-сан, кивнул парень, а его напарница распахнула ворота. Несмотря на первоначальное желание держаться от собачников подальше после не слишком удачного знакомства с будущей напарницей, бывать у Инузук мне все же приходилось, не очень вежливо игнорировать приглашение жены главы другого клана, да еще и матери члена команды, так что как пройти к нужному дому я хорошо знал, и даже приоделся по случаю в роскошное темно-синее хари с эмблемой клана на плече, избавившись от очков и маски. Стянутый на затылке хвост волос ма переплела серебряной нитью, а на кончике болтался стальной шарик. В общем, выглядел я на все сто, с достоинством принимая заинтересованные взгляды женщин и ревнивые мужчин по дороге сюда. Самое то посещать номинальную главу клана. Я не люблю пользоваться своей внешностью для привлечения внимания, но очень даже умею это делать при желании. Немного занятый воспоминаниями прошлых визитов, я на мгновение перестал следить за окружающей обстановкой, позволив ногам двигаться знакомой дорогой и чуть не поплатился за это, проморгав появившуюся на горизонте опасность. «Рафу, нет, стой!» Крик и глухой рык совсем рядом позволил мне увернуться от броска массивного пса в половину моего роста и габаритами с годовалого теленка. Промахнувшись, он пошел на новый заход, но посчитав возможность испачкать новенькую одежду слишком большой, а использование чакры на чужой территории мавитоном, я придавил псаки, заставив мгновенно поджать хвост и попятиться задом. «Проблемы?» – угрожающе спросил у него, пристально глядя в глаза. «В отличие от обычного человека, я имел полное представление о умственном развитии гигантских собак и способности понимать нормальную речь, потому и не собирался воспринимать нападение как причуду животного. Рафу, как тебе не стыдно?» Мгновением спустя подоспела владелица пса и сразу же вцепилась в шерсть на загривке, не сразу сообразив, что ее напарник больше не собирается нападать. «Прошу простить Рафу, он очень настороженно относится к чужакам и, заметив постороннего на своей территории, сразу же атаковал», — затараторила нескладная девчушка лет 14, панически отвешивая поклоны. «Извините, извините. После пятого раза мне надоело мелькание короткой косички перед глазами», и я со вздохом протянул руки и поймал Инузуку за плечи, заслужив угрожающий рык со стороны пса. Впрочем, стоило только бросить в его сторону взгляд, и сообразительный собак заткнулся, спрятавшись за худую фигуру хозяйки. «Извиняю и прекрати мелькать перед глазами», — кивнул ей, отпуская. А едва вошедшая в пору созревания девушка наконец получила возможность разглядеть меня и начала медленно, но верно краснеть. «И извините, уже. Полагаю, раз мы разобрались с поведением твоего напарника, то я пойду», — кивнув, я повернулся и продолжил шагать к дому главы клана. «Она, извините, но что вы делаете на территории нашего клана без сопровождающего?» — раздалось со спины лишь через несколько секунд. «Естественно, я иду похищать вашу главу клана», — иронично отозвался я, чуть поворачивая голову и замедляя шаг. «Что, Энно?» — панически воскликнули позади, и я почти против воли повернулся, высоко вздымая брови, когда узрел чуть ли не впавшую в истерику Инузуку. «Мех!» — пораженчески фыркнул пес, вложив в этот звук все обуревавшие его чувства, и бухнулся пузом на землю, закрывая морду лапами. Вся его поза буквально источала стыд за хозяйку. «На самом деле, это неправда, я всего лишь собираюсь пробраться в клановый дом и соблазнить его обитательниц», — сверкнул белозубой улыбкой, когда стало ясно, что другой реакции дождаться не получится. «Ва, сособлазнить». Лицо Инузуки мгновенно вспыхнуло до корней волос, а глаза увеличились в полтора раза, зверь же лишь тоненько заскулил, не в силах выдержать происходящее издевательство. Звонко встретившаяся со лбом ладонь отлично показала испытываемые мной чувства. «Аками, ями, шинигами. Где Инузуки откопали это чудо в перьях?» Вздохнув, я посмотрел на пса и, подойдя поближе, даже похлопал его по холке. «Нелегко же тебе приходится с такой хозяйкой, парень, отдуваться приходится сразу за двоих», — сочувственно покивал. Наполненный неизбывной тоской взгляд животного пробирал до самых печенок. «Че что, Рафу?» Ни один из нас не обратил внимания на девушку, наконец начавшую понимать, что что-то тут не то. Такую отдавать только проверенному и надежному парню, и то исключительно после длительного испытательного срока, иначе страшно и думать, что может произойти с ее-то доверчивостью, — вздохнул я. Пес расстроенно кивнул и точно так же вздохнул. «Она, Рафу, Гост-сан, что вы делаете?» «Рю-сан, хватит уже смущать Руричан», — решил подать голос именно в этот момент шиноби, около минуты назад оказавшийся на кроне дерева, рядом с которым мы остановились. «Приветствую, Такиши-сан», — задрал я голову к знакомому чунину. «Я тут вообще ни при чем. В свое время мне довелось подлечить его на фронте, и в деревне временами встречались, чтобы быть шапочно знакомыми». «Ага, я верю», — саркастически отозвался мужик лет 30 с клановыми знаками на лице, спрыгивая на землю. «Все хорошо, Руричан, это гость». «Да, Цумичан прислала мне приглашение, а без сопровождения, потому что не раз у вас бывало, и дорогу до дома главы отлично знаю», — улыбнулся девчушке, «а ранее я просто шутил». «Цуми, Чан, я буквально вживую увидел возникший знак вопроса над склонившей голову кунайчи. Рью Нара, напарник по команде молодой главы», — со вздохом представил меня чунин. «Рью Нара, ты тот самый», — округлила ротик девушка, в порыве чувств прижимая сжатые кулачки к груди. Пес спрятал глаза лапой, а я жопой почувствовал надвигавшуюся бурю восторга очередной поклонницы и понял, что пришло время делать ноги, пока она не отошла от шока. «Ну таки, Шисан, разберись тут за меня, а то Цуми наверняка уже заждалась», — хлопнул я чунина по плечу и, не дожидаясь ответа, смотался. Шуншин. Появившись перед домом главы Инузука, я перевел дух, оправил одежду и постучался в дверь. Из-за специализации клана, дома у подавляющего большинства шиноби сделаны из камня или дерева с обычными дверями, а не бумажными стенами и сдвижными панелями, что предпочитают те же Нара или Синджу. Чуткий слух и отличный нюх иногда доставляют и неудобства. «Рью-кун», — открыла дверь напарница лично. «Проходи». «Привет, что такого случилось, что ты решила отправить Курамару с посланием?» — спросил Уцуми, входя в дом следом за ней. «Качан, что-то стало плохо, а в госпиталь идти она не хочет», — скривилась Кунаичи. «Тем более, после смерти То-сан она сильно сдала, вот я и решила перестраховаться. Надеюсь, не оторвала от чего-нибудь важного. Я как раз готовился к миссии на завтра, но это может подождать», — отмахнулся от явно заданного из вежливости вопроса. «Судя по тому, что Цуми даже не заметила моего безупречного вида, хотя раньше непременно оценила бы, волновалась она не слабо, решив, что легче разобраться с делом, а потом уж попробовать нормально пообщаться, я перешел к делу. Итак, где больная? У себя в комнате. Пошли, я тебя провожу». Еле дождавшись, пока я сниму сандалии, Кунаичи ухватила меня за рукав и буквально потащила за собой. «Эй, Цуми, полегче!» — воскликнул я, ощущая, как угрожающе затрещала дорогая ткань. «Мусуми!» — послышался слабый голос из глубины комнаты, когда напарница с шумом распахнула дверь спальни на первом этаже и втащила меня следом. «Качан, я привела Рюкуна, он тебя сейчас мгновенно поставит на ноги», — объявила девушка. «Цуми-чан, я же говорила, что эта простая слабость и скоро пройдет», — немного раздраженно вздохнула старшая Инузука. Вот только выглядела она действительно не очень хорошо, бледный вид, круги под глазами и порядком исхудавшее лицо сигнализировали о необходимости срочно показаться врачу, а не ждать, пока само пройдет, как любят делать многие шиноби. «А вот слабость или нет, решать мне», — решительно заявил болеющей женщине, присаживаясь рядом с постелью на колени и активируя шисин-но-дзюцу. Проведя руками вдоль тела, прикрытого тканью, я нахмурился. «Так, понятно, это будем лечить, это тоже, а остальное восстановится со временем само и лезть не стоит». Спустя 15 минут работы я вырубил технику и расслабился. «Ну что?» – нетерпеливо спросила Цуми, едва сдерживаясь, чтобы не вытрясти вердикт. «Ну, поздравляю, вы беременны», – нейтрально произнес я, поглаживая подбородок. «Что?» Двойной вопль шокированной напарницы и даже подскочившей на кровати Цибами чуть меня не оглушил, но выражение лица удалось сохранить столь же безмятежным. «А, нет, это принято говорить в другом случае, извините. Сейчас не время шутить, Рью», — прорычала Цуми и отвесила мне подзатыльник, способный свалить с ног и быка, но знакомый со вспыльчивым характером девушки, я заранее подстраховался. Старшая Инузука лишь облегченно вздохнула и кинула в мою сторону испепеляющий взгляд, который очень быстро погас, стоило ей осознать свое улучшившееся самочувствие. Пользуясь неудобным углом обзора Цуми, не позволяющим видеть обе мои руки сразу, я быстро подал несколько знаков и чуть вопросительно вздернул левую бровь. Больная удивленно раскрыла глаза, реагируя на мое предложение, но после короткого колебания, почти незаметно кивнула, приподняв уголки губ. «Ну почему же, самое время, на мой взгляд», пожал я плечами, игнорируя шипение девушки, отбившей руку о внезапно возникший покров чакры. «А что касается диагноза, то я определил истощение центральной нервной системы, повреждение печени от какого-то слабого растительного яда, попавшего в организм около года назад», — на мой вопросительный взгляд женщина кивнула, — «начавшая работать с перебоями почка, не получившая должного лечения сразу и вновь ставшая проблемой сейчас. Скорее всего, виной сильнейший ушиб, полученный года два назад, также небольшая потеря мышечной массы на нервной почве. Да и остальные случаи проявились, скорее всего, от нервов, как только организм ослабел». «И что делать?» – обеспокоенно спросила напарница. «Ничего». «Как это ничего?» – несколько обалдела Цуми. «А вот так, беспокойные органы я как следует уже подлечил, хотя проще было бы сразу обратиться к нормальному медику, массу набрать можно тренировками, а нервы ионинами не лечатся», — пожал плечами, — «так что я рекомендую нормально отдыхать, поменьше нервничать, сменить род деятельности на что-нибудь успокаивающее и много-много внутреннего массажа, предпочтительно с моим участием, просто для закрепления эффекта». «Рью, прекрати говорить пошлости и пялиться на грудь моей, Качан», — вскинулась девушка, услышав произнесенное шепотом окончание фразы и проследив за направлением моего взгляда. Из-за резкого перемещения пациентки в сидячее положение, одеяло свалилось и открывался просто прекрасный вид на грудь старшей Инузуки через полупрозрачную ночнушку. Если несколько минут я мужественно боролся с норовившим соскользнуть с лица взглядом, то дальше искушение стало слишком сильным, а язык последовал за появившимися мыслями. Точнее, позволил себе такую слабость. Наконец, заметившая собственный, слишком провокационный вид, Цибами чуть порозовела, но и не подумала прикрыться, лишь усевшись ровнее и чуть выгнув спину, что еще больше выделило форму главной женской гордости сквозь ткань. «Аками, неужели прелести такой старой леди, как я, еще способны привлечь мужское внимание?» — прикрыла рот ладошкой Кунайчи, стреляя глазками из-под затрепетавших ресниц. «Хэмэм, переигрывает, но и так прикольно. Мама, хватит с ним флиртовать, и прикройся», — завопила шокированная Цуми. «Ваша грудь великолепна, Цибами-сан», — ослепительно улыбнулся я в ответ, — «готов поспорить, и все остальное окажется не хуже. Рью, хватит клеиться к моей качан», — Цуми попыталась меня придушить. «Ох, как приятно слышать такие прямые и бесстыдные комплименты из уст красивого юноши», — полностью проигнорировала дочь старшая Инузука, соблазнительно улыбаясь. «Теперь главное, чтобы они оказались правдой». «Ну, проверить это достаточно просто», — намекнул я. Шокированная Цуми ослабила хватку и отвесила челюсть, не в силах поверить в уровень происходящего бреда, но через пару секунд неожиданно прищурилась, переводя взгляд с меня на старшую Инузуку. «Вы ведь меня разыгрываете». Уровень подозрительности в ее голосе был настолько высок, что я не выдержал и расхохотался. «Ох, Мусуми, могла бы и раньше догадаться», — вздохнула Цибами, укоряюще улыбаясь, особенно вместе с тем фактом, что Рюкун все время держал одну из рук вне поля твоего зрения, так что мы спокойно могли договориться. «Арх, делайте что хотите», — взвилась девушка, сравнявшись цветом лица со свеклой и развернувшись, выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. «Мы перегнули палку», — повернулся я к оставшейся в комнате Инузуке. «Не волнуйся, Цумичан быстро отойдет», — помахала ладошкой она и склонила голову. «И спасибо за помощь, Рюкун, я действительно чувствую себя намного лучше». «Не стоит, не мог же я отказать напарнице в небольшой просьбе», — ответил я, поднимаясь на ноги и кланяясь. «Всего хорошего, Цибами-сан». «И тебе», — кивнула она. «Кстати, насчет комплиментов», — замерев на пороге комнаты, я чуть развернулся и, кидая взгляд на женщину, добавил: «Я не шутил». «Я знаю», — мягко улыбнулась Кунайчи, пару раз постучав пальцем по носу. Глава 35. Выбранная мной миссия была достаточно проста и заключалась в доставке из Канахи ценного, но не срочного груза для какого-то торговца в стране горячих источников. Это позволило мне не только взять пару дней на подготовку, но и дать достаточно времени всем заинтересованным лицам на составление планов, в том числе и на прямое устранение, к которому я однозначно готов. Учитывая снятую на следующий же день после взятия в башне Хокаге курьерского задания слежку, это не очередной приступ паранойи. Правда, я несколько обеспокоился насчет такой прямолинейности предполагаемого недоброжелателя, но потом взглянул на ситуацию с посторонней точки зрения и несколько успокоился. Едва ли пославший их человек мог предположить, что жертве удастся засечь наблюдение Анбу. Все же их натаскивают именно на скрытность и тихие убийства, а не убойность техник и размер источника. Не зная всех моих возможностей, такую ошибку совершить очень просто. Потому, отмечаясь ранним утром на воротах, я имел с собой солидный запас печатей на все случаи жизни, 3 тюремных свитка собственного производства на 10 человек вместительности и свиток для трупов. В моей тени прятались предварительно созданные клоны, а в скрытом кармашке жилета покоился свиток последнего шанса. Вполне хватит, чтобы отбиться от нескольких команд. Разогнавшись через полосу отчуждения вокруг Канахи, я проигнорировал дорогу и в несколько прыжков, взлетев до крон огромных деревьев, двинулся верхними путями. Поскольку наличие более слабой команды не замедляло, можно было поддерживать солидный темп движения, устремившись напрямик к нужному участку границы Хоноку, не именуя различные поселения. Все равно, различные удобства цивилизации запечатаны и взяты с собой, гарантируя приятную ночевку в любой местности, а готовая еда дней на 10 имеется в пищевом свитке, значит и охотиться с последующим приготовлением не имеет смысла. Монотонно перелетая прыжками с ветки на ветку, только ближе к полудню я оживился. На самой границе моих чувств сенсора появился едва заметный источник. Я бы мог его и не заметить, вот только для передвижения по веткам на высоте нескольких десятков метров от земли, даже самый выносливый и ловкий шиноби вынужден использовать чакру, которую скрыть невозможно. Убедившись в течение пары часов, что повисший хвост держится надежно на расстоянии 7-8 километров позади и спадать вовсе не собирается, при приземлении на очередную ветку, я жестом показал команду наблюдения и тут, после чего один из клонов скользнул из моей тени в тень листвы. Оставив наблюдателя, Я прыгнул дальше. Вот теперь и посмотрим, что за кадр решил меня преследовать и один ли он в своем стремлении двигаться этим же маршрутом. Где-то около 3 часов дня я остановился на обед около небольшого ручейка чистой воды и с удовлетворением отметил, что и неизвестный шиноби тоже замедлился и сделал остановку спустя несколько секунд. Значит, действительно за мной, да еще и сенсор, пусть и с меньшим радиусом, если предположить, что он держится на самой границе своей чувствительности. Перекусив тарелочкой супа и мясным жарким с картошкой, я запечатал котелок и кастрюльки с едой вместе с помытой посудой, после чего сосредоточился и создал Каге Буншина с минимальным запасом чакры, тут же его развеяв. Оставленный наблюдатель получил сообщение и через пару мгновений ко мне вернулись его воспоминания. Минута ушла на сортировку ощущений и воспоминаний клона, после чего я озадаченно нахмурился. Полученная информация немного напрягала. Вовсе не этого я ожидал. За ближайшим хвостом следовал еще один шиноби примерно на таком же расстоянии, намекая, что и этот ниндзюк тоже являлся сенсором, а уже за ним, на чуть большем отрезке, двигалась пара команд куда более заметных бойцов. То есть один анбу следит за мной, второй анбу за ним и его прикрывает шестерка джонинов. Получается, для избавления от слежки не оставляя следов, необходимо вынести сразу 3 группы одновременно. И кто же это так перестраховался? Но больше всего меня беспокоит тот факт, что среди 2 команд имеется учиха, пусть и не углядевший своим дадзюцу находящегося в тени клона, но кто знает, как шаринган отреагирует на движение ин-чакры рядом. К тому же, наличие кланового бойца означает, что здесь замешан ниданза, бойцов которого можно уничтожить без всяких угрызений совести и возможных последствий, а сам Хирузин, вполне способный использовать подчиненных в темную, просто на прикрытии 2-го сенсора. Хотя, Шисуи же вроде служил в корне и безликие маски у 8 как бы намекают. Но в то же время, такие маски используются Канахой при миссиях, где принадлежность к деревне светить не стоит. Еще немного повертев в голове возникшую ситуацию так и сяк, я на время отложил решение этой проблемы. Избавляться от цепочки стоит только тогда, когда мне будет угрожать хоть какая-то опасность, но не раньше и уж тем более, не на территории страны огня. Ясно, что с клановым в составе, джонины не являются командой зачистки, потому для меня, скорее всего, приготовлено что-то другое. Необходимо больше информации, но стоит ли ради этого рисковать? На данный момент, нет, значит и задерживаться не стоит. Уничтожив все следы небольшой остановки, я продолжил путь. Описывать монотонное движение следующих пары дней не имеет смысла. Скучно, монотонно и неизбежно. Большая часть миссий проходит именно в пути, а уж сопровождение караванов или людей и того хуже. Становясь на ночевку, я всегда оставлял в карауле Каге Буншин и ставил двойной барьер просто на всякий случай. Утром быстро ел и продолжал скакать по деревьям, изредка сверяясь с имеющейся подробной картой Хонокуни, когда подворачивались заметные ориентиры. Взятый темп позволял мне излишне не напрягаться, тратя на отдых минимальное количество времени, но в то же время был слишком интенсивным для шиноби, не обладающих повышенной выносливостью и резервами чакры Узумаки. Таким образом я постепенно ослаблял своих преследователей, чтобы к моменту достижения цели миссии, они не представляли особой угрозы. Ну и при таком темпе, едва ли учиха будет слишком часто врубать свое дадзюцу, сберегая чакру. Именно руководствуясь этим соображением, я и подослал на 3-й ночевке клонов теней к сенсорам и прикрытию. К счастью, находясь в чьей-то тени, клоны почти не тратят чакру на свое поддержание, делая шансы на обнаружение почти нулевыми и двигаются вместе с тенью человека, не прилагая для этого никаких усилий и затрат, ведь такая тень есть почти всегда.